не своим голосом кричит Павел, сжимая кулаки и весь подавшись вперед. «Как так нет, я вас спрашиваю?» В порыве его столько искреннего отчаяния и гнева, что я невольно теряюсь. Это не может быть притворством, маскировкой, игрой. Ни один человек не способен на такую игру. Ты сам должен знать. Ты был с ней в тот вечер? Павел вскакивает, делает несколько быстрых шагов по кабинету и снова подвигается к столу, за которым я сижу. «Но она была жива!» — нагнувшись, кричит он. «Жива! Вы это понимаете или нет? Пока...» Голос его прерывается, подбородок начинает мелко дрожать. «Что пока?» — строго спрашиваю я. Павел делает над собой усилие, выпрямляется и, глядя куда-то в сторону, негромко говорит. «Пока не прогнала меня». «Вы заходили на стройку? Подходили к котловану?» «Да». «Ну и?» «И она мне ничего не хотела сказать. Она только плакала очень и просила забыть ее». «Куда вы пошли потом?» «Не знаю». «А котлован был очень глубокий. Я сказал ей осторожно. Тут можно разбиться насмерть. Она мне говорит: ну и хорошо, лучше так. Я ее еле увел». «Куда вы пошли потом?» «Я же вам говорю, не знаю. Какие-то улицы. Я плохо знаю Москву. Потом она меня прогнала». Я качаю головой. «Она не могла покончить с собой, Павел. Ты же знаешь. Лучше сказать правду». Он отвечает ровным, безжизненным голосом. «Я говорю правду». «Ты считаешь, она могла покончить с собой? Ты так считаешь?» — спрашиваю я. Павел все еще стоит у стола, отвернувшись от меня, и глухо, еле разборчиво произносит: «Я поэтому приехал. Я получил от нее письмо». Он медленно поворачивается, секунду молча и испытующе смотрит мне в глаза, и в конце концов, видимо решившись, торопливо вытаскивает из внутреннего кармана пиджака потертый большой черный бумажник с тусклой металлической монограммой и, достав оттуда надорванный конверт с письмом, протягивает его мне. «Вот. Прочтите». «Хорошо. Спасибо тебе». Я беру конверт и кладу его перед собой на стол. Но сначала попробуй подробнейшим образом описать мне тот вечер от начала и до конца. Ты должен помочь мне, Павел. Ты обязан мне помочь, понимаешь? Я помогу. Я понимаю. Он снова отворачивается. Помогу, говорю же вам. Она для меня была... Она верила мне, что не пропащий я. У меня руки все могут. И я же тогда за своих вступился, когда их меньше было. Я же не знал. Но потом вот побег. Я просил: пустите, отец помирает. Я за 3 дня 300 потом отсижу. Не положено, говорят. Его словно прорвало. Слишком много накопилось, слишком долго он молчал и при этом не чувствовал себя виноватым ни в чем, ни на одну минуту. Он и сейчас бы ничего мне не рассказывал, но он потрясен смертью Веры. Это я вижу, это искренне. Волнуясь, Павел продолжает: «А я ж не мог ждать, когда будет положено. Ну и, конечно, поймали, вот и побег, понимаете вы?» «Понимаю». «И еще я догадываюсь, чей бумажник у Павла. Чья там монограмма? Память об отце. Это его бумажник. А Вера, она...» — запинаясь, говорит Павел. «Когда я узнал, я понял, какие бывают люди. Я не верил, что такие бывают. Такие, ну, как сказать, кристальные, что ли. Если бы она была со мной, я не знаю, что бы я смог сделать для людей и для нее. Она так вот поступила». Голос его окончательно прерывается, и он умолкает. «Как ты думаешь, почему она так поступила?» — спрашиваю я строго и деловито. «Не знаю, честно вам говорю». «Так. Ну вот что, Павел, — говорю я. — Во-первых, я тебя прошу, дай мне на время это письмо. Кстати, у тебя еще верены письма есть?» «Есть. Все дашь, ладно? Под честное слово. Я тебе их верну». «Ладно, дам. А теперь самое главное. Ты понимаешь, я приехал к тебе не случайно. Но сейчас я верю тебе. Ты не мог поднять руку на Веру. Да что вы в самом деле? Павел скидывает голову и яростно смотрит на меня. Ладно, я сказал, что верю тебе. А это означает, что я теперь снова не знаю, что с ней случилось, и ты не знаешь.